Глава 39. А я возьму его с собой. Не унывай, минувшее с тобою. Не зри моя, но в мире мы одном. Будь верен мне, прекрасную душою. Сверши один, начатое вдвоем. Василий Жуковский. Марина очнулась в узком коридоре с множеством дверей. Она стала подходить то к одной двери, то к другой, пытаясь их открыть. Все тщетно. Но вот одна из дверей подалась, и Марина открыла ее. «Заходи!» – прозвучал из темноты голос Ириады. Марина шагнула в темноту. Дверь за ней моментально захлопнулась, и она оказалась в полной темноте. «Ириада, где ты?» «Я здесь!» – проскрипела ведьма и взяла Марину за руку. «Объясни мне, что это за место? Мы вообще где?» «Как тебе сказать? Это тюрьма или ад, или вечная темница сознания. Это не важно, поскольку отсюда выхода нет. Мы будем с тобой вечно коротать время здесь вдвоем. В этом наше наказание. Что ты говоришь? Как нет выхода? Не может быть!» «Может. Увы, это так. Единственное, что ты можешь сделать, так это отомстить своему обидчику, разлучив его с одним из родных или близких людей. Однако выбор ограничен. Твой обидчик имеет влиятельных покровителей, и большинство его родных и близких находятся под защитой светлых творцов. Тут уж ничего не поделаешь. И кого же я могу выбрать для своей мести? Старшего брата Никодимов, Сергея. Он живет в другом городе, его Дмитрий Александрович и его покровители позабыли прикрыть. Видимо, потому, что он находится далеко от происходящих событий. Это их недоработка и твоя единственная возможность насладиться местью. Больше тебе ничего не остается. Но как я это сделаю, Ириада? А я на что? Я хоть и заключенный, но все же темный творец. И кое-что еще сделать могу. Это будет и моя месть тоже. Моя последняя месть. После этого все мои способности исчезнут, так как наши тюремщики больше не позволят мне проявлять себя. «Приступай, Ириада», – прошипела Марина. Старая ведьма взяла черторыскую за руку, и снова страшная ломящая боль пронзила тело Марины. Но это, как и в прошлый раз, длилось недолго. В мановение ока они вновь оказались у пульта архитектора. «У нас мало времени, нас скоро хватится», – прошептала Ириада. Черторыская села за пульт. На экране появилось изображение. За рулем автомобиля ВАЗ-2110, который ехал на высокой скорости, находился лысоватый мужчина лет 50. Это был старший брат Дмитрия Никодимова, Сергей. Он работал таксистом в одном из российских мегаполисов, видимо, ехал на обед. Совершенно неожиданно на пути следования машины появилась лавочка, на которой сидели две старушки. Сергей, пытаясь уйти от столкновения, резко повернул вправо и на полном ходу врезался в бетонный столб. Пристегнут он не был, а российские машины не были оборудованы подушками безопасности. Его голова буквально влетела в лобовое стекло. Смерть наступила мгновенно. «Фантомная лавочка со старушками? Хорошая была идея», – рассмеялась Ириада. И в этот самый миг все поплыло перед глазами. Тело Марины заломило, тянущая боль. Мгновение, и они с Ириадой снова оказались в темной, замкнутой темнице. Все. Теперь уж точно все. Вечное заключение. Вечное страдание, замкнутого в клетке разума. «Готовься к сумасшествию, Марина», – грустно и с какой-то предопределенностью произнесла старая ведьма.